из-за студента, которого убили на Ирпене. И трижды заслужили они ее вот за эту девчонку, за ее помертвевшее лицо и застывшие синими льдинками глаза. Не забудет им этого жук. Динка сидит, уронив на колени вожжи, но приму не нужно понукать. Она хорошо знает дорогу домой. Вот и лес. Глаза Динки невольно отмечают каждый белеющий пень, каждое срубленное дерево, опустевшее место там, где оно росло. «Неужели в березу, мою кривую березу?» горько вспоминает Динка и, остановив лошадь, продирается сквозь кусты к молодому сосняку, туда, где на крошечной зеленой полянке росла ее подружка. Разве можно сосчитать, сколько раз за все эти годы прибегала сюда Динка, сколько раз, приткнувшись щекой к гладкому белому стволу, спала на разветвленных, словно сросшихся толстых ветках, спускающих до земли свои зеленые косы. Неужели там, на вазу, это была она, моя береза? Но нет, нет, это не она. Жива ты, жива моя кривулька. Динка поднимает с земли тонкие ветки, гладит кривой ствол. Жив-жив, жив-жив! Кричит над ее головой какая-то озорная птичка. Из сосняка, взметнув рыжим хвостом, прыгает белка. Качаются в кустах синие лесные колокольчики. Прячутся в зарослях папоротника желтые грибы-лисички. Шевелится муравьиная куча. «Что это со мной было?» — думает Динка. «Я испугалась. Неужели ко всем моим недостаткам я еще и трусиха? Жалкая трусиха!» Перед глазами ее снова возникает тяжелая пятерня матюшкина, поросшая рыжими волосами, и между ними темные въевшиеся пятна. И снова мутная тошнота сжимает горло. Динка хватает раскрытым ртом свежий лесной воздух, утыкается лицом в листья березы. Сердце ее еще бьется неровными толчками, но в нем уже появляется тихое благородное чувство к жуку. «А ведь он хороший!» — с удивлением думает она, вспоминая, как вел ее жук к бричке. «Только, может быть, он сейчас презирает меня за то, что я испугалась. Он, наверное, думает, девчонка, что с нее взять, а еще убивать собиралась». Гнев и стыд охватывают Динку. «И убью!» — думает она, сжимая кулаки. «Вы не уйдете от меня, проклятые убийцы! Последний раз меня застала врасплох вся эта гнусь, ненависть и тошнота. И это была не трусость, а отвращение. Вот что это было, жук!» Мысленно оправдываясь перед собой, перед жуком, думает Динка. «Потому что если бы можно было драться, я дралась бы до последней капли крови. Жизнь за жизнь, смерть за смерть. Подумаешь, неженка какая! Затошнила ее от руки убийцы. Да эти пятна запекшейся крови должны удесятерять силы, а не делать человека слабым, как осенняя муха. Нет, конечно, я буду холодным, как лед, жестоким мстителем всех палачей, и ни один мускул не дрогнет у меня на лице. Я еще покажу вам матюшкины». Динка выходит на дорогу, вскакивает в бричку и мчится по лесу, не сидя, а стоя, с высоко поднятой головой. Жизнь за жизнь, смерть за смерть. Глава 25. Голубиное сердце. Только подъезжая к хутору, Динка вспомнила, что не зашла второй раз на почту. «Эх, что же это со мной делается?» — с досадой подумала она. «Ведь правду говорят, что я за маленькими делами не вижу больших. Подумать только, забыть о маме. Ну ничего, пусть Прима попасется хоть немного, а потом я опять поеду». У хаты Ефима она на минутку остановилась, попросила его распрячь Приму и отвезти ее на луг. «А где Марьяна?» — спросил Ефим. «Не знаю. Она торговала на базаре кабанчика, очень хорошенького».